Ну а теперь мы приступаем к рассмотрению техник принятия креативных решений или техник креативности. В принципе, для большинства задач, которые менеджеры решают в своей повседневной жизни, особенной креативности не требуется. Чаще всего они применяют знания, навыки, интуицию и с их помощью в идеале добиваются желаемого результата. Однако во времена быстрых, стремительных перемен и очень жесткой конкуренции руководители все меньше могут полагаться на стандартные решения, которые иногда еще называют рутинные решения. И часто бывает необходимо найти новое решение нестандартным путем. Креативным называют решение, найденное именно нестандартным путем, но, тем не менее, отвечающее тем же требованиям, что и решение стандартное. А вот способность находить такие решения называют креативностью. А мы с вами рассматриваем техники, которые помогают в поиске этих креативных решений. Но прежде чем перейти к техникам, давайте посмотрим, каковы же основные признаки креативной идеи. Первое требование или первый признак говорит о том, что эта идея должна быть в стороне от привычных мыслительных, так называемых, тропинок. Более того, она не должна быть изолированной, она должна быть впоследствии увязываема с рутинным, обычным, традиционным мышлением. И самое главное, она должна работать, то есть приносить плодотворный результат. К сожалению, неизбежным является то, что хорошее креативное решение, чаще всего реализуемое в новом товаре, в новой услуге, в новом усовершенствованном процессе, очень быстро превращается в рутину, потому что появляется очень большое количество последователей. Примером тому можно взять появление не так давно на рынке черных сухариков «Три корочки». Идея проста и вместе с тем настолько оказалась рентабельной, что мгновенно рынок был завален всякого рода сухариками, черненькими, солененькими, с чесночком и так далее. Но сама по себе выработка этой креативной идеи очень и очень непростое дело. Конечно, кого-то из менеджеров может посетить гениальная идея, и он ее воплотит в жизнь. Но чаще всего разработкой новых идей занимаются профессионально. Для этого в крупных организациях содержится целый штат специалистов, которые могут быть даже выделены в отдельное подразделение, которое называется, в разных организациях может называться по-разному, это и конструкторское бюро, и, если говорить по-английски, то, что называется research and development, то есть отдел развития нового продукта. И для того, чтобы систематизировать работу по выработке креативных новых решений, на сегодняшний день наиболее широко применяются три метода, которые называются «шесть мыслительных шляп», предложенные Эдвардом де Боно, «три мыслительных стула», которые создал Уолт Дисней, и метод синектики. К их рассмотрению мы с вами сейчас и приступаем. «Шесть мыслительных стульев» был предложен Эдвардом де Боно и очень-очень тесно связан с техниками воображения. Метод может применяться для изучения перспектив развития сложной ситуации или проблемы, которая требует всестороннего рассмотрения. Эта техника помогает размышлять над проблемой с различных точек зрения, так как каждая так называемая шляпа, а вернее человек, сидящий в этой шляпе, имеет свой собственный взгляд на вещи. взгляд закреплен за каждой шляпой. Шляпы могут быть, в принципе, заменены какими-то другими отличающими признаками. Это могут быть нарукавники, это могут быть карточки, но они обязательно должны быть тех же самых цветов: белый, красный, черный, желтый, зеленый и синий. Но те, кто проводили уже эту игру, применяли этот метод, говорят, что лучше все-таки шляпы ничего нет. И еще одним несомненным преимуществом этой методики является то, что ее можно применять как для принятия индивидуальных решений. В этом случае человек будет по очереди сидеть в каждой из этих шляп, а можно и работать в группе. Тогда у каждого из участников будет в определенное время та или иная шляпа. Что же означают шляпы и какие им предписаны точки зрения? Белую шляпу, как правило, надевает наблюдатель-эксперт. Он должен обязательно занимать нейтральную позицию и делать основной акцент на доступной информации и объективных фактах. А вот красная шляпа – это чувственная шляпа. Акцент делается на эмоциях, на чувствах, на интуиции, на суждении, предчувствии и так далее. Она представляет свои взгляды без объяснений и доказательств. То есть человеку, сидящему в красной шляпе, можно высказывать все, что ему приходит в голову. Черная шляпа, ее предназначение – быть безжалостным судьей, одетым в черную мантию, строгим и, может быть, даже слегка предвзято судящим о том, что говорят другие. Акцент делается на критику и сомнения. Как правило, человек, сидящий в черной шляпе, должен выдвигать обосновывать свой логично негативный взгляд на вещи. Желтой шляпе нужно высказывать логично позитивный, оптимистичный взгляд на вещи. Она должна найти преимущества, выгоды, выделить те хорошие моменты в идее, которую высказывают другие. Зеленая шляпа должна сделать акцент на креативном мышлении, построить гипотезы, сделать предположения, высказать гипотезы, сгенерировать новые идеи. И, наконец, синяя шляпа. В принципе, в синей шляпе тоже лучше сидеть наблюдателю, эксперту. В синей шляпе предписано хладнокровие и отстраненная позиция. Эта шляпа, вернее, человек, который сидит в синей шляпе, должен уметь делать обобщение всего того, что было высказано. В его же обязанности входит контроль процесса, последовательность выступления других шляп, запись, может быть, их мысли. Он же контролирует председателя, организатора. И по сути своей ему предписано размышлять о тех размышлениях, которые были высказаны вслух в процессе беседы. И пройдя один круг, в принципе, все участники данной игры должны поменять шляпы. Встает вопрос, в каком порядке можно и нужно менять шляпы. В принципе, можно работать в том порядке, как мы только что с вами их перечислили. А можно выбирать шляпы случайным образом, например, вытаскивая карточку из стопочки этих пачек, карточек. Но очень важно еще до начала игры определиться, каким образом будет происходить смена шляп или переход шляп. И еще один момент. Поскольку черная шляпа у нас критик, судья, то вполне целесообразно черную шляпу вводить не очень рано, чтобы она, так сказать, не зарубила хорошую идею, не дала возможности засомневаться тем, кто хотел бы высказаться неординарно. Если же, как я уже сказала, в шляпах может сидеть один человек и мысленно представлять себя в разных ролях, то в группе каждый из участников меняет те или иные шляпы по мере прохождения одного круга. Самым главным преимуществом этой методики является то, что люди раскрепощаются, одевая ту или иную шляпу, они знают, что они обязаны высказывать критичную точку зрения, фантазийную точку зрения и так далее. То есть это снимает некое напряжение и очень часто конфликт, позволяя людям высказывать глубоко личные мысли, соображения, подчас просто сумасшедшие высказывать идеи и так далее. И им удобнее отстаивать эти идеи, поскольку как бы они не свои идеи отстаивают, а идеи, принадлежащие мысленной шляпе. Мыслительные шляпы обладают очень большим преимуществом, и эту методику можно достаточно широко использовать. В учебном пособии у вас написано чуть-чуть подробнее о последовательности, о процедуре выполнения этой методики. Она не так проста, как кажется, потому что отключиться, переключиться на другой образ мысли достаточно трудно, но, тем не менее, эта методика при правильной постановке очень и очень продуктивна. Следующий метод называется «три мыслительных стула». В чем-то похож метод на предыдущий. Разработан он Уолтом Диснеем, человеком очень беспокойным, очень креативным. Вначале он пользовался этой методикой для себя лично. И для того, чтобы что-то разработать, первоначально он представлял себя в разных ролях, при этом переходил в разные помещения, потом помещение сузилось до размера стула, а в принципе потом уже от привязки к месту, к стулу, Уолт Дисней перешел к мышлению, представляя себя как бы сидящим на том или ином стуле. Стуле мечтателя, реалиста или критика. Стратегия этого метода заключается в том, что в своих размышлениях нужно последовательно исходить из различных позиций, связывать эти позиции лучше с определенными местами, чтобы закрепить. Для начинающего работать с этой методикой, может быть, будет полезно воспользоваться приемом Уолта Диснея, входя в роль мечтателя, сидеть на одном стуле, в одной обстановке, переходя на стул реалиста, перейти, может быть, в другое помещение, в другую обстановку и так далее. А с наработкой навыка уже можно будет оставаться на одном стуле, но представлять себя в разных ролях. Точно так же, как со шляпами, необходимо отметить, что есть определенные рекомендации по поводу, когда и где и кем быть. Так вот, заканчивать работу над проектом нужно по возможности, будучи реалистом. Стул мечтателя. Что должен делать человек, который стал мечтателем? Он должен придумать самые фантастические вещи, играть разнообразными возможностями, а лучше всего какими-то невозможностями, что-то из области того, что на сегодняшний день мало реально. Ему позволено переворачивать все с ног на голову, говорить абсурдные вещи и сочетать, на первый взгляд, несочетаемое. В принципе, можно все, но не нужно думать о своей проблеме всерьез. Нужно играть, нужно жонглировать своими мыслями и так далее. В принципе, для начинающего и для работы в группе лучше свои идеи и представления записывать на бумагу. Если вы один работаете, то на бумагу. А если методика работает в группе, то, в принципе, возможно использование и звукозаписывающей техники. Стул реалиста. На этом месте человек должен включить свой здравый смысл, но обязательно понять, может быть, в чем-то приземлить сумасшедшие идеи мечтателя и тем самым попытаться найти новые рациональные решения. Продвигаться нужно вперед очень планомерно и благоразумно. Для этого желательно выбрать короткий и целесообразный путь. Человек, сидящий на стуле реалиста, должен быть прагматичным. Ну и, наконец, стул критика. В обязанности человека, ставшего критиком, входит подвергать все ранее высказанные идеи беспощадной критике, задавая себе разного рода вопросы. А есть ли вообще что-то в этих идеях? Можно ли их в принципе использовать с учетом сегодняшнего дня, с уровнем развития науки и техники и так далее? Стоят ли они того? Заметит ли их потребитель? И так далее. В принципе, методика трех мыслительных стульев, так же как и методика мыслительных шляп, может работать и в группе. И в том, и в другом случае, если работа происходит в группе, да в принципе даже если индивидуально, продолжительность игры не должна превышать порядка 2 часов. Сильные и слабые стороны этих двух методик. Первая сильная сторона заключается в том, что они позволяют дистанцироваться от проблемы, охватывают много точек зрения, и особенно если занятия проходят в группе. И они помогают снять, как я уже сказала, напряжение, особенно в мыслительных шляпах при групповых играх. Но есть у этих методик и слабые стороны определенного рода ограничения. Прежде всего, слабая сторона заключается в том, что человеку достаточно сложно уйти от традиционного, скажем так, шаблонного, привычного образа мышления и, принимая решение, без определенной тренировки использования этих методик они могут, в общем-то, находиться достаточно близко от традиционного пути. Ну и еще одной относительно слабой стороной, которая достаточно быстро преодолевается, является то, что вначале эти методики воспринимаются как нечто искусственное. Но по мере того, как люди овладевают этими методиками, эффективность их применения существенно повышается. Следующий метод называется метод синектики или объединение разнородных объектов. Синектика – это комплексный метод стимулирования творческой деятельности, который использует принципы и приемы как мозгового штурма, с которым вы ознакомились в предыдущем курсе по принятию решения, так и метода аналогий и ассоциаций. Метод синектики был введен Гордоном в 50-е годы ушедшего столетия, 20-го столетия, для преодоления ортодоксального способа мышления, чтобы выйти за рамки традиционных путей и способов решения проблемы. Принцип этой методики заключается в том, что спонтанная деятельность мозга человека ориентируется на исследование и решение поставленной проблемы в специально подобранной группе людей путем использования аналогий. Подчеркну, что группа людей в данном случае специально подобрана. Это специалисты в разной области, в разных областях деятельности. В чем заключается стратегия этого метода? Помимо того, что решение ищет группа специалистов разных профессий, второй специфической особенностью является то, что члены синектической группы перед началом работы не знают сути рассматриваемой проблемы. Для них может быть известна только какая-то часть из существующей проблемы.